Вологодская область, станция Лесоповальная. 1956 год, июль. Нина перескакивала с бревна на бревно, не отставая от старшего брата, Сашки. Застежка на правой сандалете разболталась, и нога все время соскальзывала с местами оголенных стволов, норовя попасть в ловушку между хлыстами. Но Нина в самый последний момент успевала перепрыгнуть на другое дерево. Примечание. Хлыст. В лесозаготовительных работах ствол поваленного дерева, отделенный от корневой части и очищенный от сучьев. Вокруг она не смотрела, только под ноги. Да и незачем было. Она знала лесосеку с закрытыми глазами. Скоро закончатся штабеля, за ними будут мужики с топорами и пилами. Мама называла их вальщиками. А потом делянка разделится на две дороги. Одна на станцию, к лесопогрузке и новенькой конторе с красным флагом над ней. А вторая домой, в поселок. Главное сейчас не думать, а бежать во что бы то ни стало, не отстать от Сашки, гнавшегося за соседским мальчишкой Васькой Турликом. Оба были старше ее, и Нина с трудом поспевала за ними. «Ежели со всей силы бежать, так не отстану, не отстать, не отстать, иначе Сашка никогда не возьмет меня с собой. Подумает, что я такая же тетеха, как все остальные девчонки». Мысли, казалось, скакали в Нининой голове так же, как и бревна под ногами. Где-то недалеко скрипнуло дерево, и послышался треск веток, ломающихся под падающим стволом гигантом. Шум нарастал, и Нина поняла, что они добежали до середины лесосеки. Здесь стало труднее распознавать голос брата. Он смешался с общим грохотом. Со всех сторон жужжали бензопилы, тарахтели трелевочные тракторы, длинные хлысты громыхали по лежневке. С одной стороны кричали: «Уходи! Убьет! Майна! Вира!» С другой по очереди сигналили лесовозы и электровозы. Примечание. Лежневка — дорога из настланных бревен. Нина вся обратилась вслух. Брата не было слышно, и она побежала теперь наугад, глядя на мелькающие под ногами стволы сосен. Наконец голос Сашки раздался впереди. «Стой! Не уйдешь!» Голос звучал приглушенно. Нина поняла, что все-таки отстала. «Только бы добежать до дороги! Только бы добежать! Ежели бы не эта дурацкая сандалета, я бы не отстала!» Подумала она, зажала зубы и понеслась еще быстрее так, что сосны перед ее глазами слились в сплошное полотно. Наконец штабеля из бревен закончились, вместо них из покорежной земли торчали пни. Бежать стало легче. Топорщившиеся в разные стороны сухие ветки попытались зацепить платье за подол. Нина зажала его в кулачки и подняла до пояса. «Так лучше будет, и бежать легче, и платье не порву, а то мама расстроится, и Галька реветь будет, ей же донашивать». «Плакса», — подумала Нина, и, крепко держа подол в кулаках, припустила с новой силой и вскоре догнала мальчишек. Втроем пробежали они мимо вальщиков, которые сидели на бревнах и срубали топорами сучья. Рабочие молчали и курили, не вынимая папирос изо рта, только топоры сухо стучали, будто разговаривая между собой о чем-то своем. Простом, мужицком. Нина побежала по щепе и обломкам коры, высушенным летним солнцем, легко и звонко трескавшимися под ее ногами. Вальщики вдруг оживились. Со всех сторон послышались крики, то на украинском, то на русском, то на каких-то других языках, которые Нина не знала. «Едь тебе! Куди прете? Под трактор же попадете! Кыш отсюдова!» Ишь, малышня разбегалась. Огромный бревноукладчик протарахтел мимо детей на лежневке в сторону железнодорожной станции и погудел им. Ребята, не обращая на него внимания, свернулись с делянки и выбежали на лесную просеку. Солнце скрылось за размашистыми, тяжелыми макушками елей, из лесной чащи повеяло прохладой. Дорога стала ровной, и Нина теперь могла смотреть вперед. Они уже совсем приблизились к Турлику. Нине было видно его красную шею, мокрую майку с торчавшими под ней худыми лопатками, ходившими ходуном, багровые следы на плечах, натертые лямками от шорт. Сашка протянул руку, чтобы схватить Ваську, но вдруг споткнулся и покатился кубарем. Нина подбежала к брату и остановилась, не зная, что делать дальше. Лесная дорога была мягкой после недавнего дождя, так что Саша не ушибся, но весь измазался. Грязный, в земле и траве, он тут же вскочил и закричал. «Стой!» Секунды промедления дали Ваське огромную фору. Он уже успел отбежать на несколько десятков метров. «Еще успеем!» — крикнул Сашка сестре. «Давай, догоним!» Нина, запыхавшаяся, ничего не сказала и снова побежала следом за мальчишками. Лес закончился, ребята вбежали в поселок. Деревянные бараки и сгрудившиеся вокруг них крашеные сарайчики с поленницами выстроились вдоль черной, вытоптанной коровами, поселковой дороги. С подворья залаяли собаки, кидаясь в сторону заборов и бряцая железными цепями. Нина перепрыгивала через лужи, стараясь не вляпаться в коровий навоз, лепешки которого еле различались на развезенной вчерашним дождем земле. «Сашка, Нинка, домой!» — вдруг услышали ребята. Они нехотя остановились и оглянулись. Мама с убранными в узел волосами, в накинутой поверх платья телогрейки и в галошах на босу ногу, подбоченясь стояла около их барака и смотрела на них. Нина тут же оглядела свое платье. Подол был сильно помят, но цел. Она вздохнула с облегчением и пригладила платье ладошками, потом посмотрела на брата. «Ну, погоди же у меня!» — погрозил Сашка кулаком Турлику. Васька, пробежав еще немного, чтобы оказаться в зоне недосягаемости двух самых главных драчунов на их улице, Сашки и Нинки, остановился. «Завтра все равно поймаю, покажу тебе!» «А малина не ваша, она ничейная!» — с обидой крикнул Васька издалека. Мама, правда, тоже говорила Сашке, что малина, густо разросшаяся вокруг барака, была общей. Но Сашка так не думал. Всю жизнь, сколько он себя помнил за свои 9 лет, они жили в собственном доме, который мама строила вместе с отцом. «Что значит ничейная? Все, что растет под нашими окнами, наше, а не ничейное. Ну и пусть, что мы переехали в барак, все равно земля наша». «Без хозяина земля, круглая сирота», — размышлял он. Так говорил отец, когда они всей семьей жили в отдельной избе, а не в общем бараке. Тогда, то есть всего еще неделю назад, когда каждый клочок земли рядом с их домом был вскопан, засеян и давал урожай, зачастую единственную еду в их семье. Только вот вышло все как-то непонятно. Отец выгнал мать с дочками, Ниной и Галей, и двухгодовалым Тишкой в барак, а Сашка остался жить в доме с отцом. Это было неправильно. Сашка злился на себя и собирался разобраться со всем этим. Но главное, пока он все не исправил, нужно было действовать по обстановке. А значит, если мать осталась одна, если другой земли вокруг барака нет, настал его, Сашкин, черед защищать их землю. Только вот его размышления о малине не вязались с тем, что в бараке жило еще 7 таких же семей, как они. И в каждой семье и муж с женой, и детей куча, а у кого еще и дед или бабка в придачу. Но ему неинтересно было думать о них. Отец ничего не объяснял по этому поводу, не учил его, как жить, если жилище придется делить с чужими людьми. Значит, все оставалось по-прежнему. У земли должен быть хозяин, и если отец теперь не с ними, значит, хозяином будет он, Сашка. А коли так, все было просто. Если земля наша, значит, и малина наша. «А ну!» Сашка рывком сделал шаг по направлению к Ваське, вскинул кулак и погрозил ему. Мальчишка развернулся и бросился на утек. «Завтра разберемся с ним», — сказал Сашка Нине. «Давай-ка домой». Нина опять молча пошла за братом. Она повторяла за ним все, малейшее движение. Так же внимательно, по-хозяйски, оглядывалась по сторонам, осматривала заборы, покосившиеся или крепкие, облезлые или недавно покрашенные. Она уже знала, что за заборами могут прятаться мальчишки с соседней улицы, и тогда в любую минуту может завязаться драка. Ей хотелось быть такой же, как брат, сильной и храброй. Ей даже нравилось, что Сашка никогда ничего ей не объяснял, не проверял, бежит ли она за ним или отстала. «Я ему как друг, настоящий, как мальчишка. Мальчишки друг друга не проверяют», — подумала Нина и следом за братом пнула валявшуюся на дороге палку в канаву. Ребята подошли к маме. Нина посмотрела на ее платье, торчавшее из-под телогрейки, из такого же ситца, как и ее, в мелкий цветочек. Только у мамы цветочки были голубыми, а у Нины блеклыми, потерявшими краску под солнцем, ветром и дождем, пока она целыми днями носилась с братом по улице. «Уж коров скоро по дворам загонять будут, а вы все носитесь», — проворчала мама. Голос ее был какой-то незнакомый, глухой, будто из-под земли. «Мойте руки и за стол». Саша, засунув руки в карман, резко сказал: «Ну, пока, завтра приду», и развернулся по направлению к их бывшему дому. Сестра и брат встретились взглядами. Нине показалось, что у Сашки в глазах стоят слезы, но он тут же отвернулся от нее, переводя взгляд куда-то вдаль, на дорогу. «Саша, погоди, а ужин?» — спросила мама. «Поужинай с нами, потом пойдешь». «Отец сказал, у тебя нет денег прокормить нас всех, так что я лучше с ним поужинаю», — пробормотал Сашка, но сам остановился. «О, Господи, при чем здесь деньги?» — устало ответила мама. «Что, у нас не найдется одной тарелки кипятушки?» «Не упрямься. Оставайся». Примечание. Кипятушка. Похлебка на воде, кипятке, от этого и кипятушка, с подсолнечным маслом, если есть, ржаным хлебом и сырым луком. Сашка нерешительно повернулся к маме. «А можно?» «Вот дурачок», — сказала мама и, улыбнувшись, потрепала его непослушные белокурые вихры на макушке. «Ну, пойдем же, а то и правда все остынет». Она мягко подтолкнула его в спину. Они подошли к бараку. Некрашенные сараи со скарбом, хозяйственной утварью и гогочущими гусями выстроились покосившимся рядком. Чья-то коза запрыгнула на самые низкие из них и щипала проросшую на крыше траву. Маленькие, сплошь засаженные огородики, нарезанные ровными квадратами, примыкали прямо к окнам барака. По одному участку, на каждое окно. На скамейке около крыльца сидел дед Иван и крутил из газеты цигарку. Перед ним, рядом с большим чурбаком, высилась горка свежеструганной лучины. «Детко!» Саша с Ниной подскочили и обняли его. «Ох, и налетели окаянные!» — прокряхтел дед, хлопая их по спинам. «Сейчас мне всю махорку рассыплете. Опять пылесосеки шлындали». Он вынул из Сашкиного чуба сосновую щепку. «Здравствуйте, Иван Афанасьевич», — холодно произнесла мама. «Здравствуй, Варя, здравствуй». «Ну, пойдем». Наобнимались и будет. Мама потянула Нину за руку. Ребята нехотя отлепились. Дед подмигнул им, морщинки вокруг глаз залучились, выдавая улыбку, спрятанную в густой седой бороде, с прилипшими к ней крупинками махорки. «А у малой Галика обувка-то совсем расползлась». Он ткнул пальцем в сандалию Нины. Все остановились и посмотрели на Нинины ноги. Ремешок висел на последней ниточке. «И правда», — произнесла Варя растерянно, — «что же делать? Новые-то стоят». Что делать? Что делать? Пусть сымает. К утру починю. Перебил ее дед. Нина посмотрела на маму, та кивнула дочке. Спасибо вам, Иван Афанасьевич. Я отблагодарю. Вот только получка придет. Брось ты, Варя. Свои, чей не чужие. Ты с получки лучше им сахару купи. И он взял сандалету у Нины. Она осталась стоять на одной ноге и оперлась рукой на плечо деда. «Да кто это?» — продолжал он. «Варь, на меня-то не серчай, что вы со Степкой разошлись». Я его пыталась урезонить. «Так не слушается. Уже не мальчонка. Ты внуков-то приводи, приводи. А лесами пусть забегают. Тоже скучаю, поди». Варя ничего не ответила, только вздохнула, взяла дочку за руку, и Нина на одной ноге запрыгала по ступеням крыльца, а потом уже и по длинному коридору. В бараке стоял въевшийся запах кислых щей и вареной картошки, из дверей валило жаром печей. Они сняли обувку у порога и вошли в крошечную комнатенку. Мягкий, розоватый вечерний свет рассеивался в воздухе, озаряя сестренку Галю и сидевшего на полу Тишку так, что они будто сами сияли изнутри. Окно было открыто настежь, и слабый ветерок, едва колыхая бедненький хлопковый тюль, изредка разгонял духоту от печи. Галя играла с братиком в ладушки и что-то ему щебетала. Тишка в ответ довольно улыбался. Она обернулась на вошедших, улыбнулась, на мгновение показав свои зубки-бусинки, и тут же вернулась к малышу. То ли от ее открытой детской улыбки и милых ямочек на щечках, то ли от ее нежной любви к братику, а может, от розовых лучей солнца Сашке показалось, словно и не случилось ничего этого. Ни переезда в барак, ни этой тесной каморки, ни оборванных по углам обоев, кое-как прикрытых иконами и захудалыми, посеревшими короткими шторками. Было лишь простое детское счастье. Мама, братья и сестры, все вместе, все вчетвером, запах вареной молодой картошки и только что нарезанного укропа. Сашка, стоя в проеме кухоньки, которую кухонькой это назвать было сложно, жалкий закуток, отделенный от комнаты тщедушной, чадившей печуркой и ситцевой занавеской, бросил с порога. «Эй, малышня, чешите сюда, что покажу!» Брат и сестра тут же подскочили. Сашка достал из-за пазухи 4 ровных кусочка сосновой коры, каждый размером с ладошку. «Что это?» — спросила Галя, крутя щепочку. Саша невольно обратил внимание на руки сестренок. У Гали пухленькие, беленькие, а у Нины худые, загорелые, все в царапинах и ссадинах, такие же, как у Сашки, только поменьше. «Кораблики!» «Как кораблики?» — не поверила младшая сестренка. «Ну, мы приделаем к ним паруса и станут корабликами». Мама поставила на стол чугунок, из которого густо валил пар. Саша и Нина оторвались от ребятни и пошли к столу помогать. Наконец все расселись, мама разлила по тарелкам кипяток, подлила по ложке подсолнечного масла, тщательно отмеряя, чтобы всем досталось поровну, а затем уже села сама. «С Богом!» Она перекрестилась сама и перекрестила детей вместе со столом, насыпала в тарелку горстку нарезанного сырого лука, раскрошила в нее же ломоть ржаного хлеба и зачерпнула первую ложку. Дети тут же захрустели луком, застучали ложками по тарелкам. Только Нина уныло гоняла туда-сюда полупрозрачные редкие круги масла, плававшие в воде. «Посоли, дочь, посоли. Вкуснее будет», — вздохнула мама. Когда с кипятушкой было покончено, мама разложила всем по тарелкам картошку, сваренную в мундире, принесла малюсенький кусочек сливочного масла, разделила его на 4 равных части и положила по одной каждому ребенку. Еле заметный желтый кусочек тут же растаял и соскользнул на дно плошки. Саша, проводив его взглядом, спросил: «А себе?» «Так, что себе? «Я на работе поела», — ответила мать. Саша промолчал. Скорехонько закончив с картошкой, он первым встал из-за стола и сказал: «Воды принесу». «Принеси, принеси», — ответила Варя, устало улыбаясь. Коромысло в углу стоит, за ведрами. «Знаю». Галя залезла на палате под потолком. Нина зачерпнула ковшиком теплой воды из ведра, гревшегося на печке, налила в таз и погрузила в него тарелки. Она уже заканчивала их мыть, когда вернулся брат с ведрами воды на коромысле. Подтек ручьем по его раскрасневшемуся лицу. «Ты по что полные ведра-то набрал?» — спросила мама. «Сколько тебе говорено, по половинам носи. Ишь, взял моду, надорвешься же». Саша, не обращая внимания на ворчание матери, пронес ведра к печке, стараясь не расплескать воду. «Дров тебе там на 2 дня хватит, я наколол», — сказал он, вытирая пот со лба. «Сама не коли, и молока завтра из дома принесу». Мама молчала. «Так я пошел», — сказал он, немного замявшись. «А то отец, сама знаешь». «Иди, иди», — ответила мама и отвернулась, чтобы не показать наворачивающиеся слезы. Нина вытирала тарелки ветошью. «Дурацкие тарелки! Ненавижу! Вон, а как Галька уже большая! Пусть она и моет тарелки! Надо было с Сашкой дрова идти колоть!» — злилась она. Больше всего ей не хотелось, чтобы брат уходил. Она разжала пальцы, и мокрая тарелка выскользнула и упала на пол. Все обернулись. «Разбила?» — испуганно спросила мама. Сашка посмотрел на Нину. Та стояла, глядя на него, и даже не смотрела на пол. «Я пойду с Сашей», — ответила Нина. «Нет», — спокойно сказал Сашка. «Не разбила и не пойдешь. Со мной нельзя». «Это по что еще?» Нина злилась еще больше. «Там откажи папка. Наш дом. Ты. Наш дом. По что нельзя?» «Первонаперво не тамотка, а там. Не по что, а зачем. Сколько тебя уже переучивать надо?» «В школу пойду, тамотка и выучу», — буркнула в ответ Нина. «А нельзя, потому что так отец решил, и все», — ответил брат. Он подошел к Нине, взял ее за плечи, строго посмотрел на нее и сказал: «Это я во всем виноват. Я должен все исправить. Вот увидишь, я исправлю, и все будет как раньше». «Ты виноват?» — Нина недоверчиво смотрела на брата. «А что ты сделал?» «Потом скажу. Я завтра приду. Обещай мне, что будешь помогать маме. Ты остаешься вместо меня, за старшего». «Ладно», — Нина вздохнула. Саша отпустил Нину на мгновение, окинул взглядом кухню, маму в углу под образами, зашивавшую скатерку, и вышел, скрипнув расшатанной дверью. Нина медленно подняла плошку. Она не верила, ни в чем он не мог быть виноват. Он нарочно так сказал, чтобы она не ходила с ним. Нина посмотрела на мать. Та с шитьем в руках стояла у окна и крестила шедшего по дороге Сашу. И Нина сложила 3 пальчика в щепотку, будто собираясь защипнуть соли, и, повторяя за мамой, тоже перекрестила. И Сашу, и маму, и сестру с братишкой. Сашка шел домой, понурив голову, и думал о матери и об отце, почему они разошлись, о том, как стало все плохо. Теперь у сестер и брата не только дома с огородом не было, а даже молока. Все осталось у отца. Почему? Конечно, это он, Сашка, виноват. Во всем. Во всех их ссорах. Вечно он влезал, мешал. Все из-за меня. Этот развод из-за меня. Если бы я не вмешивался в их ссоры, может, было бы сейчас все как у всех. Ненавижу себя. Ненавижу. Из-за меня у них нет еды. Из-за меня они живут в бараке с прогнившими стенами. Саша не мог остановиться. От злости на себя хотелось выть, драться, бежать. Куда угодно, не разбирая дороги. Но даже убежать он не мог. Ему надо было все исправить. «Поговорю с отцом. Пусть отдадут меня в детдом. Я больше не буду вмешиваться. Лишь бы они помирились. Лишь бы все наладилось». Он ускорил шаг и вспомнил, как весной, когда весь поселок только и говорил, что о каком-то докладе Хрущева, отец пришел, как часто это с ним бывало, пьяный с работы, и с порога начал кричать на мать. «Вон, а даже про Сталина все известно стало. И про тебя, гулящая тварь, скоро все узнаем. Мне мужики-то просказали, как ты глазенки всем строишь в магазине. Сейчас я тебе волосья-то все повыдергаю. Да пялишься у меня. Небось и брюхо-то в магазине сделала. Работягам с лесоповала много ли надо, а лишь бы баба дала». Мать тогда сильно испугалась, затолкала ребятишек в горницу и закрыла за ними дверь. Саша шуганул сестер в светелку, а сам остался в горнице, прислонил ухо к двери и подслушивал перебранку родителей. «Степ, ребеночек же твой, побойся Бога, не помнишь, что ли?» «Ах ты, стерва, Бога вспомнила, поздно вспомнила, Бог тебя не спасет». Отец заходился все больше. Саша услышал шум падающих табуреток, выскочил из комнаты и, увидев батьку, замахнувшегося на мать, подпрыгнул и повис на отцовской руке. Остановил он тогда его. И не только тогда. Сколько еще таких ночей было. Все и не вспомнишь. А отец такими вечерами, когда Сашка нарочно оставался на кухне, злился, сверлил его взглядом, ждал, пока Сашка уйдет, пил водку, курил. Мать уходила, а Сашка не уходил. Тоже ждал. Ему исполнилось уже 9 лет, так что удар отца не мог его испугать. К тому же он знал, что отец любил его сильнее, чем сестер, сильнее, чем Тишку, поэтому Сашка не боялся. Батя всегда был им доволен. Видя, как сын рубит дрова или помогает на сенокосе, приговаривал: «Мужик!» Сашка верил, что отец и маму любил. Если бы не водка, то они бы и не ссорились. Да одна беда была с ним. Пил он часто и много, приходил откуда-то помятый, озверевший и вечно доискивался повода, чтобы побить мать. Раньше, когда Сашка, как говорится, под стол пешком ходил, матери часто доставалось. А как только он подрос и стал постоянно вмешиваться, побои прекратились. Отец потом пил, а Сашка сидел с ним за столом на кухне, смотрел и ждал. Иногда отец молчал, тогда молчал и сын. Иногда отец, понимая, что сын его караулит, пьяно посмеивался над ним. Но Сашка все равно молчал. Но иногда отец говорил, и вот тогда Сашка слушал, впитывая каждое его слово. Тот рассказывал о лесоповале, о деревьях-великанах. «Бывало, — говорил, — подойдешь к сосне? Прежде чем спилить, положишь руку на ствол, а дерево будто теплом отдает, будто душа живая под корой дышит. И кора такая же шершавая, как мои ладони». Отец всегда в этот момент смотрел на свои руки. Большие, мозолистые, красно-коричневые от мороза, ветра и солнца. «Так вот я и мекаю, сын, что деревья, они как люди. Не как все люди, а как мы, деревенские. Даже слово для нас одно — де-ре-во. Де-ре-вен-ски-е. Грубые, крепкие, но простые и безобидные. До поры до времени, конечно». А потом он вспоминал товарищей своих, друзей, погибших под соснами, проводил по лицу своей жилистой ладонью, замолкал и пил молча. А Сашка все ждал. У него слипались глаза. Жутко хотелось спать, но он просто ждал. Щипал себя или ударял по щеке, чтобы не уснуть. Ждал, пока пьяная удаль и злость отца уйдут, и он начнет засыпать прямо на кухонном столе. Тогда Сашка тормошил его и вел спать на веранду, если летом, а если зимой, оставлял на кухне, расставляя табуретки в один ряд. Стаскивал с него огромные, тяжелые кирзовые сапоги, укрывал одеялом. А под утро отец трезвел и приходил в горницу. «В этом и есть моя ошибка. Зачем я лез во все их ссоры? Не надо было мне лезть. Все мужики бьют своих жен. Значит, так и должно быть. А то, вишь, я выискался со своими указами против батьки. Надоело ему все это. Вот и выгнал нас всех. Ведь все бабы толкуют. Бьет, значит, любит. А я тут защитничек нашелся. Яйца курицу не учат». И правду он говорил. Интеллигенция вшивая-паршивая. В школу пошел, так больно умничать стал. Кто я такой, чтобы батьку учить? Больше не буду вмешиваться. «Нет, нет, этого не может быть, ведь мать слабее. Кто же заступится, если не я? Вон, а сосед прибил свою жену. А кому легче? Детей в детдом, его в тюрьму. Ему-то что? Отсидит, потом вернется, заново женится. А вот тети Маши нет теперь». «Нет, так тоже неправильно». «А как правильно? Как? Что же мне делать? Я только все порчу». Он с силой сжал кулаки. Голова, казалось, разрывалась на осколки. «А, впрочем, не важно, что правильно. Просто мне надо уйти. Я лишний. Я всем мешаю. Еда и дом. Вот что важно. Для сестер, для брата. Просто уйти и не мешать никому. Приду домой, скажу, чтобы отец в интернат меня отдал. Если не сдаст, сам уйду. Завтра же, утром. А он пусть с мамкой сходится. Не буду я больше лезть. Не указка я батьке. Из-за меня все. Из-за меня». Саша и не заметил, как дошел до дома, который теперь казался чужим и заброшенным. Сзади раздалось мычание коров и звон колокольчиков. Он обернулся. На их улицу медленно поворачивало стадо и плавно расплывалось в пятнистую, бело-черную реку, заполонявшую вширь всю дорогу. Вечернее солнце, пригревая спины коров, разлилось золотисто-розовым светом, будто собираясь закатиться. А на самом деле никуда оно скрываться не собиралось. Стояли белые ночи. Хозяйки выходили на дорогу и забирали своих кормилец. «Что ж отец корову-то не встречает? Зорька же мимо пройдет». Саша, оставив калитку открытой настежь, вбежал по ступенькам. Быстро скинув сандалеты, он только тут сообразил, что кирзачей-то отцовских на крыльце не было. Саша перевел взгляд на дверь. Открытый замок болтался в проушине. Это могло значить только одно. Дома был кто-то чужой. Он настороженно потянул дверь и прислушался. В коридоре стояла тишина. Саша, крадучись, зашел в дом, взял в углу топор и отворил дверь в сени. Здесь тоже было тихо. Он бесшумно переступил через порожек сеней и оказался в кромешной тьме. Холодная струйка пота потекла между лопатками. Стараясь не наступить на скрипящие половицы, он открыл дверь на кухню, ступил на порог и замер. Какие-то странные звуки доносились из открытой в горницу двери. Сопение и одновременно женские прерывистые вздохи. Сердце метнулось галопом, рваными громкими скачками отзываясь в висках. Сашка почувствовал, как кровь прилила к лицу. Звуки становились все громче и громче, чаще и чаще. Ему казалось, они грохотали, давили на него, как будто гром барабанил прямо в его голове. Раздался женский смех. Он становился все резче и сильнее до тех пор, пока вся Сашина голова не оказалась заполнена этим гадким гоготом. Вскоре он превратился в рев, пронизывая собой Сашкино щуплое тело и весь дом, мамин и папин дом, все уже вибрировало от этого звука. Сашу трясло. Ему казалось, что он вот-вот разорвется на кусочки. Он хотел немедленно прекратить этот хохот, заткнуть его источник любыми способами, заставить замолчать, замолчать навсегда, заставить никогда не раздаваться ни в этом доме, ни в его жизни, не слышать этого богомерзкого женского смеха. Над его мамой, над ним, над его сестренками и братом, над всеми ними, оставшимися в дураках. «Убою!» — сквозь зубы процедил Саша и перешагнул через приступок. Вдруг он споткнулся обо что-то мягкое, лежавшее на полу, и выронил топор. Последнее, что он увидел, падая, был железный обух. Сашка увидел маму. Она сидела рядом с ним на кровати и плакала. Он встал с металлической койки, издавший странный жалостный скрип, и, не обращая внимания на мать, достал из-под кровати веревку и топор. В голове гудела только одна мысль — «Убью». Правда, он не помнил, кого он собирался убить и за что. В чудной длинной исподней рубахе прошел он к двери и напоследок оглянулся. Мать, сгорбленная, с длинными седыми волосами, жидкими тусклыми прядями, спадающими по черной кофте, закрыла морщинистыми руками лицо и зарыдала. «Саша, по что ты это сделал-то? На кого же ты меня покинул? Саша, сыночек, вернися, прости!» Вокруг нее появились какие-то люди, все в черном, как тени. Ему показалось, что он узнал одну девушку. Да, точно, это была Нина. Такие же голубые глаза, соломенного цвета волосы, только она совсем не ребенок, а взрослая молодая женщина. Какой-то человек обнял маму за плечи и попытался увести ее, но она вырывалась, грохнулась на колени и застонала, словно раненый зверь. «Прости, сын, прости за все, только не уходи, не уходи, вернись, молю тебя, Христом Богом прошу». Он проснулся весь в холодном поту и не сразу понял, где находится. Полутемное, незнакомое, почти квадратное помещение освещалось тусклым желтым светом ночников над койками и тонкими полосками бело-серого света, проникавшего в щели между тяжелыми шторами. Откуда-то раздавались приглушенные детские голоса, а на кровати и вправду сидела мама и плакала. Только она была молодой, а не старой, и волосы ее, как всегда, были убраны в тугой узел на затылке, они расплетены. Сашке захотелось дотронуться до маминых волос, убедиться, что они не посидели. Он приподнялся, попытался сесть, потянулся к ее непослушным локонам, выбившимся из пучка. «Мам, не плачь!» Прохрипев это, Сашка, тут же почувствовав слабость, упал на подушку. Боль сжала голову крепкими тисками. Все поплыло перед глазами, будто в тумане. Варя встрепенулась, посмотрела на сына и потрогала его лоб. «Ты что, сыночек? Ну-ка, лежи давай, не ерепенься. Нельзя еще». Она взяла полотенце, висевшее в изножье кровати, намочила его в стоящей в углу раковине. Саша медленно огляделся по сторонам. В комнате стояло еще несколько таких же металлических коек, на двух из них кто-то лежал. Он не мог разглядеть лиц, но по голосам понял, что это были мальчишки. Похоже, такого же возраста, как он. Мама подошла и протерла ему лицо влажным полотенцем. «Вот так-то получше!» Прохладная вода и в самом деле освежила. Остатки кошмара улетучились. «Почему я в больнице? Что со мной? Что случилось?» «Так ты чего это, сынок? Не помнишь?» Сашка вяло помотал головой. «Так Степка, отец твой, нашел тебя на кухне в нашем старом доме-то. Говорит, лежал ты на полу в забытье, а из головы кровь капает на половицу». «Ты поди споткнулся, когда переступал через порог. Порожек-то высокий». «Ох, говорила же я ему, что высокий у нас порожек-то получился. Пониже делать надо было. Ну вот, какой уж настрогали. Ну ничего, докторша говорит, сотрясение вроде, да что-то тамотка ещё. Я ведь не запомнила, больно уж слова у них сложные. Ну, главное, она сказала, полежишь в больничке-то неделю, али сколько надо, и отпустит тебя. Только наказала говорить тебе поменьше. А я и сказываю, ты, мол, и так у нас не особо того, словоохотливый. А давно я здесь? Так нет, второй день сегодня. Крепыш-то у нас, оклемался уже. Чуток полежи еще, так и выпустит тебя. А отец что? Отец угрюмый ходит, злится. Сказывает, ты с топором на него шел. Ох, самое главное-то сказать забыла. Ты же на топор упал, на обух прямо. Потому и ударился шибко. А батя твой говорит, не было на кухне топора. В сенях он стоял. Так он верно все путает. Не бери в голову. Зато Степан сам теперь не хочет, чтобы ты с ним жил. Будешь жить со мной и всей ребятней. Видишь, Бог все видит, все устроил. Дверь неслышно открылась, и в палату вошла медсестра, худенькая девушка, в косынке и белом халате. Она сразу же направилась к ним. «Варвара Николаевна», — обратилась она к Сашиной маме тихо, почти шепотом. «Вам надо уходить. Дежурный врач скоро ночной обход будет делать. Посетителям не положено так поздно находиться в больнице». «Добро, доченька, добро», — ответила Варя и повесила полотенце на кровать. «Еще чуток и ухожу. Завтра приходите, в приемные часы». «Не могу я завтра, голубушка, не могу. Работаю же я в приемные часы. Ну, ты не переживай, миленькая, ухожу я уже, ухожу». Медсестра покачала головой, опустила свои худенькие ручки в карманы халата и ушла. Варя повернулась к Сашке. «Я тут тебе малины принесла. Нинка и Галька насобирали. Вот, поешь». Она достала из сумки банку с натянутой марлечкой вместо крышки и развязала бечевку. «Я завтра не приду. Не серчай. Далеко ехать на поезде, а дома Нинка-то одна с малышней остается. А сестру мою несподручно каждый раз просить. У нее своих мал-мало меньше». Саша промолчал. Мама наклонилась и поцеловала его в лоб. Она уже собралась уходить, как вдруг повернулась к сыну и сказала. «Ох ты, что же это со мной? Забыла совсем, будто сама головой-то ушиблась. Ты вот что, за избу-то не переживай. Хорошие новости у меня». В сумраке Саша не мог разглядеть черты ее лица, но по голосу почувствовал, что мама улыбнулась. «Сестра-то моя, тетка Валя твоя, научила, как в суд подать. Я уж съездила, это здесь, в городе, тоже на поезде ехать. Женщина тамотка такая, знаешь, важная, при погонах, как у военного. Научила меня, как написать заявление. Так я и написала. А она сказала, погоди чуток, и дом нам назад отдадут. Говорит, ежели повезет, то и корову отдадут. Вот бывают же хорошие люди на свете. Дай Бог им здоровья. Видишь, Бог нас не забыл. Бог все помнит». Саша молчал. Он пытался восстановить в памяти, что произошло в тот вечер, но ничего не получалось. Помнил только, как ушел от мамы в тот день, и какие-то странные, смешанные чувства стыда, злости и ненависти. Но к кому и за что, он забыл совершенно.